Глава 5. Дворец императора. Я открыл глаза и простонал, едва решив шевельнуться. Все тело не слушалось меня. Мало того, еще и одна из рук была примотана к телу. «Что произошло?» Я попытался вспомнить, как на меня нахлынули воспоминания. Конечно же, десятки опытных бойцов я ничего не мог противопоставить, несмотря на защищенную спину и мечелом. Единственное, что радовало меня, я успел зацепить их всех, кого сильнее, кого слабее, но никто из них не ушел без отметин. Клод мог бы гордиться мной, а это точно. Вместе с воспоминаниями ко мне пришло понимание того, что еще чуть-чуть, и я схожу под себя. Попытавшись подняться, я быстро понял свою ошибку. Странно, но все тело не только болело там, куда меня ранили. Было такое чувство, что я попал под табун лошадей, поскольку болело у меня все тело. На помощь мне пришел молодой человек забитого вида, который, постоянно втягивая голову в плечи, принес мне железное узкое ведро. Я сразу понял, зачем оно, и наконец-то облегчился. «Эй!» — обратился я к нему. «Где я?» «В больнице?» — тихо прошептал тот. «Жаль, что ты пришел в себя». «Почему это?» – удивился я. «Я же жив!» «Это ненадолго!» – уверенно заявил он. «И угораздило же тебя поругаться с младшим сыном императора!» Мне резко поплохело. «Он там что делал?» «Он любит приходить на тренировки новичков и лично экзаменует тех, кто ему не понравится. Как ты понимаешь, этого мало кто переносит». «И что делать?» – поинтересовался я. «Просто ждать и молиться!» Парень схватил утку и рванул в сторону двери. «Как тебя звать-то?» Я забыл спросить его имя. «Шевалье Дебрю», — крикнул он напоследок и скрылся. «Рыцари носят утки», — ко мне в голову пришла тупая мысль. «Как такое вообще возможно?» Вылечиться мне не дали. Уже через неделю пришедший самодовольный тип, маг-целитель, выписал меня. Но прежде чем я попал в общую казарму, мне дали 20 обещанных плетей. Так что на место я попал опять в бессознательном состоянии. Когда я снова пришел в себя, то наконец-то выяснил, что здесь происходит. Поскольку родовитых семей в империи было настолько много, что приходилось вести конкурс на места возле императора, то была придумана простейшая система. Все прибывающие дети дворян распределялись на работы во дворце. Все, кого я видел, были дворянами. У меня такое в голове не помещалось. Как дворянин может быть слугой? Оказалось, что был и другой выход – отказаться служить и выйти из дворца с потерей дворянского титула. Как для себя лично, так и для своего рода. Любой мог прийти в имперскую канцелярию и отказаться служить императору, в тот же день становясь простолюдином, но обретая видимую свободу. Именно поэтому все дворянские рода, что жили рядом со столицей, отправляли сюда только физически крепких и выносливых отпрысков. Чтобы, не дай бог, род не мог пострадать от того, что их родич сдался и лишил весь род привилегий. Те же, кто выдерживал и проходил все 5 лет обучения, выпускались в офицерском звании имперской гвардии, что давало право получить должность практически в любом из королевств империи. Вот такая школа выживания была придумана императором и действовала вот уже 50 лет. У меня был всего лишь один вопрос – могут ли меня лишить звания без моего согласия? Оказалось, что нет. Как бы ни вел себя дворянин, лишить себя привилегий мог только он сам личным отказом. Но увидев мою мечтательную улыбку, меня сразу предупредили, что таких, как я, умников, обычно увозили завернутыми в саван домой и год не пробыв тут. «Ну, это мы еще посмотрим», — решил я про себя. 2 недели спустя, когда я слегка оправился от ран, чем вызвал недоуменные взгляды и попытки отодвинуться от меня, словно отгораживаясь. Мелкая сопля был тут как тут. Мне сказали, что как только я появился, он перестал пропускать занятия с новичками и всегда присутствовал на занятиях с герцогом. Меня от расправы со товарищами спасало только то, что он был нацелен на одного меня, и всех остальных это не касалось». Я сначала боялся, что меня забьют в казарме, чтобы я не выделялся из общей массы. Мне было, в общем-то, все равно, лишившись жены и, по сути, оставив ее в руках барона, я стремился вырваться отсюда любыми способами, кроме, понятно, что потери дворянства. Ревность съедала меня каждый вечер, и я ничего не мог с собой поделать. «Виконт!» — ласково улыбнулся мне мелкий гаденыш. «Как мы... да что там, как я лично рад вас видеть!» «Сопле голос не давали. — отрезал я. «Ты ведь до сих пор не представился». После моих слов мне показалось, что даже мухи застыли в полете, чтобы соблюсти тишину. Малец оскалился. 2 месяца спустя. «Нежнее там...» Я стискивал зубы, но старался говорить спокойно и весело. «Это мое любимое ребро». Палач, обтекающий потом на санцепёке, отбивал мне положенные 50 плетей. Больше было нельзя назначать по уставу императора, что в какой-то мере давало мне шанс на спасение. Правда, весьма призрачный. Стало даже как-то привычкой для меня выходить на построение и приходить в сознание уже в казарме или больнице. Со мной никто не разговаривал, все боялись даже подходить ко мне, словно я был зачумленным. Хотя, признаю, было за что. Одного из тех, кто попытался мне помочь, тут же наказали перед тьми. Да так, что он до сих пор лежал в лихорадке. Я не знал почему, но мои раны заживали быстрее, чем у остальных. Только багровые рубцы постоянно рассекаемой плоти портили мне спину. Я боялся даже коснуться до нее, насколько там все было плохо. Так что это, да еще то, что у мальчишки просто не хватало фантазии придумать что-то еще, кроме порки и избиений, держало меня на плаву. Вот только 2 недели спустя все изменилось. Опоздав, как обычно, с выходом, я сделал из местного костюма удобный жакет и вышел на улицу. Малец бесился, как обычно, но добавилось новое действующее лицо, один взгляд на которое заставило меня вздрогнуть. Одетый в добротный охотничий костюм, стоявший человек, может быть, чуть старше моего возраста, олицетворял собой спокойствие и величие, не показное и напускное, как некоторые пытались изобразить, а истинное. «Я попал», — понял я сразу. Мое пророчество сбылось тут же. Едва глянув на меня и увидев, что я не отвожу взгляд, продолжая спокойно смотреть на него, хотя внутри у меня все вздрагивало от страха, он произнес всего лишь 3 слова, затем просто повернулся и ушел. От этих слов вздрогнули все, а малец радостно оскалился и повторил их палачу. 50 плетей. Каждому. 2 ночи подряд мне пришлось притворяться спящим, когда большая часть из казармы поправилась. На 3-й день сон сморил меня, за что тут же последовала расплата. На меня накинули одеяло и забили табуретами. 1,5 года спустя. Дворец императора. «Брат, ну помоги, пожалуйста. Ну, хочешь, я опять скажу отцу, что ты был этой ночью в моей комнате и учил меня?» «Я занят», — отрезал 2-й ненаследный принц, скучающий, смотря на прогуливающихся по двору фрейлин. «Тогда я скажу ему, где ты был 1,5 года назад?» Попытался было шантажировать брата юнец, но сразу осекся от одного его взгляда. «Тебе ничего же не стоит, ты так хорошо придумал прошлый раз. Сегодня его выпускают». «Ты сделал 1-ю ошибку, когда позвал целителя». Принцу было наплевать на разборки младшего с каким-то северным варваром. Он встречался с этим типом людей и знал, что всегда проще таких убить, чем заставить силой делать по-своему. Малец же пытался что-то доказать, раз за разом вытягивая того из когтей смерти. Целители дворца уже шарахались от младшего принца, когда тот вбегал очередной раз во дворец с ищущим взглядом. «Точнее, это была твоя 2-я ошибка. 1-ю ты совершил, когда не понял, что его проще было оставить умирать после 2 ослушаний, а не давать ему выздоравливать». «Ну, брат, он роняет мой авторитет, точнее наш». Брат хмыкнул, подмигнув новенькой красотке, что появилась в окружении герцогини Жанар. Девушка гордо проигнорировала его фривольное поведение, еще даже не зная, что ее ждет. Принц всегда получал то, что хотел. Именно за это качество, а также за его ум, наследный принц, его старший брат, обращался к нему по деликатным просьбам, которые не в силах было поручить никому другому. «Ты сам выставляешь себя желторотым юнцом, связавшись с характером и волей северного варвара». Принц встал и направился к выходу. Пора было завести знакомство с понравившейся ему красоткой. «Ну, брат, пожалуйста!» Едва не заплакал младший. «Через 2 лет закончится их общее обучение», — сжалился, наконец, старший, остановившись всего на секунду. «Потом начнется что?» Младший мучительно думал, затем лицо его озарила радостная улыбка. «Кураторы!» «Молодец!» — похвалил его брат и вышел. Младший принц, радостно улыбаясь, понял, как можно будет наказать строптивую дылду одним своим независимым видом, приводившего его в бешенство. Плац перед казармой. Слушая весь тот пафосный бред, что несли выпускники казармы, у меня едва не сворачивались в трубочку уши. Оказалось, что этот год был всего лишь проверкой для тех, кто готовился по-настоящему учиться и стать офицером. Те два, теперь уже простолюдина, которые ушли от нас, действительно были недостойны. Об этом... А еще о том, что мы поступаем на обучение в Императорскую Академию, нас и уведомили сегодня, когда выстроили на плацу. Также поздравили нас, что мы прошли учебный год с честью. Теперь всем дали по возможности произнести короткую речь, так что вот уже час я слушал весь тот бред, что они несли. Виконт Дювалей. Я не сразу расслышал свое имя, увлеченный своими мыслями, поэтому герцогу-наставнику пришлось произнести его дважды. Я сначала хотел отказаться, но значительно подросшая темная часть, что теперь прочно занимала какую-то часть меня, внезапно встрепенулась. Я вспомнил и уборку конюшен, и мытье полов, все то, что приходилось делать, чтобы остаться в живых. После второго наказания всей казармы, по словам целителя, я только чудом остался жив. Можно было умереть и не поддаваться дальше, но темный комочек в глубине души подсказывал мне другой путь. Теперь он же хотел выступить. «Стадо трусливых шакалов!» Начал я свою речь, повергнув в шок сразу всех присутствующих. Из всех взглядов, устремленных на меня, только один был заинтересованным, и это был тот парень, что подсказал принцу верный путь, как меня сломать. «Я запомню и этот день, и всех вас. Я знаю вас всех, и придет тот день, когда я спрошу вас за вашу трусость. И тебя, граф Валенса, и тебя, Викон де Шарон. И тебе не стоит прятать трусливый взгляд, барон Ранье». В гробовой тишине я перечислил поименно всех, кто был со мной, не забыв никого. Даже тех двух, что сдались после второго наказания и, поучаствовав лишь в первом моем избиении, ушли во свояси опозоренные и без чести. Императорский дворец. «Слушай, Римми, ненаследный принц поймал младшего за руку. Хочешь получить тот арбалет, что ты выпрашиваешь у меня вот уже 5 лет?» Глаза у мальца загорелись похлеще факелов. «Кого нужно отравить или предать?» — попытался пошутить он. «На самом деле мне всего лишь нужен тот, твой буян. Я хочу его себе». Брат сразу нахмурился и сжал губы, отрицательно помахав головой. Хотя было видно, что талецкий арбалет ему хочется больше всего в жизни. «Жаль, нет так нет», — второй принц пожал плечами. «А то я хотел к нему в придачу и кинжал подарить с накопителем. Был у меня один такой с красным камнем». Это был удар ниже пояса. Кинжал, стоимость которого зашкаливала за цену небольшого баронства, был мечтой всех без исключения воинов-магов. Иметь оружие, которое могло в нужный момент провести магию, было настолько престижно, что единственное, что останавливало от его покупки, так это его стоимость. В продаже были несколько таких вещей, но копили на них даже не годами. «Но это же твой кинжал, ты столько хотел его получить!» Невнятно пробормотал младший, у которого от одной только мысли, что он станет обладателем такой вещи, мысли уносились в далекие дали. Принц прижал руки к сердцу и пафосно произнес: «Что делать? Я так его хотел отдать брату, но тот слишком горд, чтобы смирить свои амбиции». Видя, что малец колеблется между гордостью и жадностью, брат добил его. «Мне тут фрейлина нашептала один секрет баронессы Ирской, что, узнав его, можно рассчитывать на ее расположение». Удар был безупречный. Мало кто знал, что младший сын императора тайком и украдкой следит за юной баронессой, старше себя на 5 лет. К сожалению, она всегда сухо отвечала на его попытки сблизиться, считая его пока слишком молодым, чтобы можно было как-то влиять на императорскую семью. Конечно, когда ему исполнится лет 20, то она сама раздвинула бы перед ним ноги, но вот пока у его молодости были свои недостатки. «Хорошо», — буркнул он, — «пусть будет по-твоему. Надеюсь, ты знаешь, за что отдаешь такие богатства». Малец не видел, как второй принц хмыкнул, услышав такие слова. Арбалет и кинжал надоели ему в тот же миг, как только он их получил. Принцу нравилась охота, выслеживание и... Поймав момент, он наносил всего лишь один удар, который всегда был верен. Он потому и достигал всегда своих целей, что придерживал нужные ресурсы до нужного момента, ведь он мог еще 5 лет назад отдать брату ненужный ему арбалет. Но подождав всего лишь несколько лет, он заставил брата отступиться от своей мести и поступиться гордостью, чем не еще одна победа. Принцем давно уже владела скука, а этот новый экземплярчик его здорово сегодня раззадорил. «Интересно, получится сделать из него свою тень?» – думал принц, шагая за братом в свои покои, чтобы отдать обещанные вещи. Он уже давно искал себе слугу, чтобы тот мог выполнять однообразные и быстро приевшиеся просьбы старшего брата. «Шантажируй одного, отрави другого, соблазни третью». Все давно приелось и надоело, ему нужен был тот, кто будет предан ему как раб, но в то же время мыслил самостоятельно и был независим от суждений других. Пока ему не попадались подобные экземпляры, хотя вот этот явно имел перспективы. Личная комната. Руки дрожали, и я никак не мог вскрыть конверты, когда нас заселили в личные комнаты, отдали все вещи, оружие и личную почту, которая копилась весь этот год. Мне достались 3 плотных кожаных конверта. Я просил управляющего прислать мне весточки из дома именно в них. Год был труден, и я не раз был на грани жизни и смерти, но каждый раз мне не давала умереть всего лишь одна мысль и образ, шепча каждый раз: «Натали, Натали, Натали!» Я находил в себе силы подниматься с колен. Образ жены, словно путеводная нить, освещала мне путь, и я просто смотрел на него, шагая вперед. Чувства, поселившиеся в моем сердце, становились все сильнее и ярче. Я не мог контролировать их, все, что я хотел, увидеть ее, прикоснуться, рассказать, как сильно я ее люблю, и, возможно, пусть даже, возможно, она станет чуть благосклоннее ко мне. Очень часто ночью я лежал и представлял, как мы, держась за руки, гуляем по поместью. Как она смеется в ответ на мои шутки, как хватается за меня, когда случайно споткнется. Мысли туманили мне голову, заставляя возбуждаться, так что еще долгие минуты потом я не мог привести себя в порядок. Бросив кинжал, я рванул конверт зубами, сразу последний, я решил начать с него. Он датирован был всего лишь месячной давностью, а следовательно содержал более свежие данные. Читая его, я мрачнел все больше. Барон Жерар поселился в моем доме и теперь все время проводит с моей женой. Они прилюдно гуляли, держась за руку. Также слуги неоднократно видели, как раскрасневшаяся Натали убегала от смеющегося барона. Я в недоумении посмотрел на красные пятна, падающие на письмо, и только потом заметил, что с такой силой сжал пальцы в кулак, что ногтями повредил кожу. «Гребаный ублюдок!» Выплюнул я оскорбление, ревность обжигающим кипятком плеснула мне в сердце. Мечты, что я лелеял, были разбиты всего одним поганым выродком. Я еще раз прочитал фразу «держась за руки», и ком подступил к горлу. Хотелось выйти. Темная сущность довольно шевелилась, и мне показалось, или это было на самом деле, она стала чуточку больше. 2 первых письма я не стал читать, отправив их в камин, как и последнее. Если жена приступит свою клятву мне, а также клятву, данную перед Богом в день нашего венчания, я не знал, как мне быть. Заснуть я так и не сумел. Ужасные мысли мучили меня, я представлял ее в руках барона, и ярость захватывала меня вновь и вновь. Утром, угрюмый и не выспавшийся, я пошел на построение. Высокий человек в оляпистых одеждах немыслимой раскраски гордо произнес: «Поздравляю вас, вы теперь студенты Имперской Академии. Я его ректор, полный боевой магистр граф де Жюли». «Как-то он не солидно выглядит для бойца», — подумал я, но, само собой, свои мысли придержал при себе. Хватило первого посвящения. Тем временем тип задвигал хвалебные речи императору, а также себе самому и академии. Не забыл перечислить всех выдающихся выпускников и чем мы будем заниматься. Я сразу же простил ему и нелепую одежду, и то, что мы простояли на санцепёке почти 3 часа. Оказывается, из нас действительно будут делать офицеров, а это обязательно изучение чтения, написания, джигитовки, фехтования и полный курс хороших манер. «Мечты сбываются», — хмыкнул я. «Стоило потерпеть все эти месяцы». 3 месяца спустя. Слезы текли по щекам, но я так и сидел с письмом в руках, не пытаясь что-то сделать. Туго бившееся сердце с трудом прогоняло кровь по телу. Мне казалось, что оно сжалось до размера горошины. Так тяжело было дышать. В письме что пришло мне сегодня, управляющий как мог, стараясь избежать прямых намеков, но все же писал, что барон и моя жена уехали в его поместье, не сказав, когда вернутся. Хотя прямых доказательств по-прежнему не было, я хватался, как утопающий, хватается за плавающий листок, за это обстоятельство. Прошло 2 недели. Барон, похотливо улыбаясь, берет у молчаливой Натали руку и начинает ее целовать. Он дотрагивается до нее губами, целуя все выше и выше. Вторая рука тем временем ложится к ней на талию и начинает поглаживать сначала спину, затем плечи. Внезапно он резким рывком разрывает ей платье и, гадко мне ухмыляясь, хватает ее правой рукой за белоснежную грудь. Я пытаюсь кинуться к нему, но не могу, цепи прочно приковали меня к кресту, а рот мне заткнут тяпкой, и я не могу кричать. Я бьюсь, но ничего не происходит, лишь барон продолжает свое дело. Я удивляюсь, почему Натали, моя милая Натали, столь безучастна. Словно в насмешку мне ее лицо тут же искажается гримасой страсти, и она начинает тихо постановать, поддаваясь и тая под ласками барона. Смотря прямо мне в глаза, он начинает стаскивать с нее платье, и вот уже я вижу ослепительно белое тело ангела, которое трогает барон, при каждом своем прикосновении оставляя на ее белоснежном теле свои грязные темные отпечатки. Они не пропадают, и вскоре мой ангел оказывается сплошь заляпан пятнами. Не останавливаясь, он дотрагивается рукой до пока еще ослепительно чистого низа ее живота и, поглаживая, вызывает у жены приступы сладострастия. Уже не сдерживаясь, она начинает стонать и поддавать к нему бедрами, стараясь прижаться сильнее к его руке. Он ласкает ее активнее, вызывая все новые и новые стоны страсти, и я вижу, как по ее внутренней части бедра потек любовный сок. Засмеявшись, он захватил его на палец и дал слизнуть Натали. Та послушно выполняла все, что он говорит. Тут же обхватила его палец губами, что так манили меня всегда. Жерар гадко улыбнулся и начал снимать бриджи. С ужасным криком я вскинулся и открыл глаза. Моя комната, ночь, снова приснился кошмар. С тех самых пор, как я получил последнее сообщение из дома, такие сны стали приходить все чаще. Поднимаясь с криком среди ночи, я потом долго не мог заснуть, а кровать к утру не успевала высохнуть, настолько мокрый я был, просыпаясь после кошмаров. Утром, днем и вечером я забивал все мысли о Натали учебой и дополнительными занятиями, вводя преподавателей и одногруппников в недоумение. Самый непримиримый ученик вдруг превратился в зубрилу. Они бы удивились еще больше, если бы узнали, что я сам хочу постичь все эти науки в совершенстве, так как видел, что без этого мне будет трудно, если я хотел чего-то большего, чем просто дворянин в своем уделе. В последнее же время я совсем забросил все, что не касалось учебы. Даже домой приходил только для того, чтобы прочитать что-то новое из библиотеки, академии и поспать. Только так я мог забить голову, чтобы не думать о жене. Вот только ночью я не мог себя контролировать, и кошмары продолжали настигать меня. А ведь до конца обучения этого года оставалось еще долгих 7 месяцев. После окончания 2-го года нам были обещаны каникулы, чтобы мы посетили дом. Поскольку я жил дальше всех, то чистого времени, чтобы побыть дома, у меня оставалась только неделя. Поэтому мне предлагали остаться во дворце, но я был непоколебим, попросив так же, как и все, предоставить мне отпуск по окончанию обучения. Мне нужно было домой. 7 месяцев спустя. Я поторапливал лошадь, но стараясь не сорваться в галоп. Бедняга и так устала во время последнего перехода, а я еще не стал задерживаться и выехал из постоялого двора рано поутру, чтобы за один переход покрыть двойное расстояние. До дома оставалось всего ничего, и я хотел как можно раньше туда прибыть. Я не стал никого уведомлять заранее, что прибуду, я хотел увидеть все сам и своими глазами. В последнем письме управляющий практически не касался темы жены, в основном упирая на доходы от деревень и поместья. Последняя половина года промелькнула у меня словно неделя, постоянно контролируя себя, свои мысли и чувства, а также занимаясь усерднее всех, я стал лучшим выпуска. Учителя пели мне хвалебные оды, а полученный мной кошель золота, как награда за отличное окончание, были потрачены на новую лошадь, столичную одежду и подарки жене, ее родителям и отцу. Забивая голову учебой и, в отличие от других одногруппников, я не посещал публичные дома, стараясь быть верен жене, ведь мы давали клятву друг другу. Нарушить ее первым я не мог физически, поэтому приходилось, когда становилось особенно тяжело, сбрасывать напряжение обычным способом самостоятельно. Я даже как-то успокоился, решив предпринимать какие-то действия по отношению к ней после приезда и оценки ситуации на месте. Ведь я основывал все свои выводы на сообщениях одного человека, а он мог и ошибиться. То, что последние месяцы обучения я не так сильно страдал, как в начале, когда ревность мучила меня днем и ночью. Даже чувства к жене замерли и притихли. Видимо, двухгодичное расставание в совокупности с постоянно гонимыми мыслями об измене дали о себе знать. Я ехал практически спокойным, ожидая застать дома более-менее приличную картину. О другом варианте развития событий я старался не думать. То, что я переоценил свои силы, отправившись в путь с намерением засветло прибыть домой, я понял, когда солнце стало клониться к закату, а я еще и близко не был к дому. Знакомые края, конечно же, давно появились, я узнавал местность и дома соседей, и даже поздоровался с некоторыми из них, что с удивлением узнавали в усталом, пропыленном всаднике сына графа Дзювалей. Но таких встреч было мало. Видимо, я встретился с теми из них, что ехали домой из гостей. Когда ночь накрыла дорогу, мне перестали встречаться люди, что и понятно, в нашем глухом углу всегда пошаливали разбойники. Глубоко за полночь я, наконец, выехал на дорогу, ведущую к дому. Решив проехать мимо, я свернул с главного входа и направился к калитке, которой обычно пользовались слуги, чтобы каждый раз не открывать главные ворота. Поскольку кроме света луны не было другого освещения, то пришлось вести лошадь на поводу, дабы она не переломала себе ноги. Подходя к калитке, она внезапно встряхнулась и тихонько заржала, к моему удивлению, ей ответили. Стараясь удержаться от срыва, я вернулся чуть назад и привязал ее к ограде, далее направившись пешком. Когда я подошел к калитке и обнаружил там привязанную лошадь, кулаки неволей сжались сами собой. Темный клубок, занявший в моем сердце уже более трети пространства, тяжело шевельнулся, и красная пелена мелькнула перед глазами. «Так, спокойно. Может быть, к служанке прибыл кавалер на хозяйской лошади?» Успокаивал я сам себя, проходя мимо всхрапнувшей от испуга лошади, которая косилась на меня испуганным взглядом. Глянув на окна жены, я стал успокаиваться. В них не горел свет. Даже если бы они были занавешены, я бы все равно заметил отблески пламени. «Ну вот видишь...» Уговаривал я свою темную часть, которая все более подавала признаки жизни, что все хорошо. Она спит, а это действительно прибыл к служанке соседский конюх. Запнувшись за какой-то кустарник, я едва громко не выругался, припав к земле. Выпутавшись, я со своего угла зрения увидел, что окна гостевой комнаты, где спал я, слегка подсвечены внутренним светом. Сердце гулко стукнуло. Теперь уже я сам не мог ничего говорить, только чаще сглатывал, пытаясь проглотить внезапно возникший ком в горле. Стараясь не шуметь, я подошел к окну и убедился, что оно действительно зашторено, а внутри горит свет. Внутри слышался приглушенный шум. Достав тонкий, красивый, изукрашенный камнями дамский стилет, который я купил совсем недавно в подарок подружке отца. Не боевой, конечно, обычная дамская безделушка. Но сейчас он пригодился мне для одной вещи. Просунув его в щель между ставнями, я слегка отодвинул штору, которая мне мешала. Спиной ко мне быстро двигался худощавый зад мужчины, с силой двигая женское тело, стоявшее к нему задом в собачьей позе. Женщину было смутно видно, но то, что это именно женщина, сомнений не было. Ее страстные стоны, когда мужчина с силой ударялся своими бедрами о ее зад, нельзя было спутать с чем-то другим. Ее голос, измененный страстью, я не узнавал. Но один факт, что кто-то занимается любовью в моей гостевой комнате, меня изрядно напряг. Сцена явно подходила к завершению, так как частота движения мужского зада увеличивалась, а женские стоны стали слышны мне отчетливо. Пик наслаждения обоих увидел даже я, когда он затрясся, выливая свое семя внутрь нее, а она протяжно вскрикнула, когда почувствовала это. Возбуждение, конечно, настигло меня. Трудно смотреть на такие сцены и не возбудиться, тем более после такого длительного воздержания, как у меня. Но я хотя бы был рад, что все происходящее... Додумать я не успел, так как мужчина вышел из женщины и, повернувшись ко мне профилем на достаточное для узнавания время, упал рядом с женщиной. Волна ненависти прокатилась по моему телу, сметая последний налет разумности, которым я удерживал темную сторону себя. Пелена кровавого тумана охватила мое зрение, и я стал даже лучше видеть. Лицо барона я мог узнать в любое время. Я помнил каждую его черту, ведь в моих кошмарах он так явно был виден. Я даже мог сказать, сколько морщинок у него возле какого глаза, настолько реалистичные кошмары были с его участием. «Эта скотина в моем доме? Если еще...» Второй раз я также не успел додумать, потому что женщина легла рядом с ним и стала тихо говорить. Я не слышал что, но интонации были нежными и ласковыми. Вот теперь, когда ее голос не был искажен любовной страстью, ее интонации показались мне знакомыми. Громко рассмеявшись, она приподнялась и протянула руку к органу мужчины, погладив его, словно благодаря за усердную работу. Время остановилось. Я замер. Все вокруг замерло. Только мысли, так тщательно мной укрываемые в глубине сознания эти 2 года, все до одной появились наружу. Они кружились и со временем приобретали вид кинжалов, 2 кольца из которых кружились с разной закруткой несколько минут. Затем хороводы замерли, и кинжалы стали один за другим лететь в мое сердце, разрывая его на части. Сердце издало стук, время вернулось в свой нормальный ритм. Лишь я с такой силой закусил губу, чтобы не закричать, что кровь потекла во все стороны, заполняя мне рот привкусом железа. Белое, обнаженное тело Натали с упругой и достаточно крупной грудью с маленькими розовыми сосками, что сейчас казались лишь небольшими розовыми точками на ее белоснежной груди, это я увидел впервые. Если бы не ситуация, то я бы задержался, чтобы налюбоваться им подольше. Но не в этот раз. Крик, едва сдерживаемый, зажатый зубами рукой, так и не появился. Странно, но именно укус привел меня в себя. Я осмотрелся вокруг и, достав платок, перемотал руку. Затем снова приник к щели, что создал я стилетом. Полежав некоторое время, они снова стали ласкать друг друга, причем Натали была в этот момент активнее его. Она, как течная сучка, прогибала спину, ища ласки кобеля. Выдерживать второе соитие у меня просто не получилось физически. Отвернувшись от окна, я подождал некоторое время и вернулся к наблюдению позже. К моему счастью, все закончилось. Любовники лежали и, отдыхая, о чем-то мило ворковали. Я многое бы отдал, чтобы услышать их, но кроме интонаций до меня ничего не доносилось. Если бы не его лошадь, я бы вломился сразу, убив эту мерзкую скотину на глазах жены, но опять в дело вмешалась темная половинка. Она остановила меня и предложила другой вариант, который бы надолго отвадил любителей поживиться сладким в моем доме. Сопротивляться в этот раз я просто не мог. Обычно контролируя действия, которые она мне преподносила, я оказался не готов сделать это сейчас. Я был раздавлен и унижен, растоптан и оплеван. Я не мог подобрать еще слов, чтобы описать свое состояние. Облик ангела покрылся трещинами и рухнул под давлением увиденного. Но что больше всего огорчало меня, это то, что любовь не давала мне винить во всем Натали. Я винил барона, себя, общество, но не ее. Она казалась мне лишь жертвой сложившихся обстоятельств. Я сам оставил ее в руках барона, и за долгие 2 года она не смогла выдержать свалившегося на нее груза ответственности и верности. Я потер глаза, стараясь не заснуть и не пропустить момент, когда любовники наконец наговорятся и барон засобирается домой. Убедившись, что это произошло, я пошел к лошади барона и отвел ее дальше, привязав к седлу своей. Оставалось подождать всего несколько минут. В том, что они не совокупляются открыто, я был уверен. Наше общество придерживалось старых традиций, и если бы барон утром открыто выезжал из дома замужней дамы, то первым ему стал бы задавать вопросы мой отец или барон, отец Натали. Такие действия были недопустимы в нашем королевстве. Все твердо блюли честь рода и семьи. Конечно, остановить слухи этому было не по силам, все знали все, но поскольку доказательств измены не было, то все кругом делали вид, что ничего и нет. Вернется хозяин, ему и разбираться. Ожидая барона, я приготовился, набив свой платок землей, я туго его скрутил, превращая его в кистень. Поэтому, когда он, выйдя из калитки, запер ее своим ключом и не нашел там лошади, то сильно удивился, не заметив подкрадывающуюся тень. Связав его и заткнув рот, я закинул его нетяжелое тело на плечо и пошел к лошадям. Нужно было быстрее убираться отсюда. Мне нужно было уединенное местечко для реализации плана темной половинки. Именно столько стала занимать худшая часть меня после сегодняшней ночи. Ей я и отдал свое тело, словно отстранившись от всего происходящего. Мне нужно было пережить увиденное, а тело пусть само осуществляет месть. Закончив с бароном и убрав остатки, я закопал их, затем сложил нужные мне части тела для сюрприза и прикопал их поглубже в другом месте, заложив сверху камнями, чтобы не добрались дикие звери. Для осуществления мести нужно было 1 день провести дома. Поскольку барона моя половинка разделывала абсолютно обнаженная, чтобы не испачкать одежду, все, что мне оставалось, это искупаться и одеться. Осмотрев себя в серебряное зеркало, купленное для жены, я хмуро посмотрел на дорогу. Нужно было собрать волю в кулак и увидеть Натали. Заметили мой приезд издали, ведь слуги и крестьяне встают раньше солнца. Поэтому в сторону дома, конечно же, убежали вестники. Остальные же старались выразить мне свою преданность, кланялись и кланялись. У крыльца меня встречал только управляющий и слуги. Натали не было. Пелена гнева лишь едко коснулась сознания, но я прогнал ее. Почему-то я думал, чтобы снять с себя подозрение, она хотя бы выйдет и встретит меня. Я сразу же отметил, что управляющие и остальные слуги хоть и радуются мне, но все же с опаской посматривают на меня и мой меч, стараясь держаться подальше от рабочей руки. Отведя управляющего от них, я молча вручил ему кошелек с остатками серебра, он заслужил его своей преданностью. Твердо сжал руку, когда он, отводя взгляд, пытался отказаться от денег. Но это еще более меня убедило, что он их достоин. Он настороженно взглянул на меня, но я пожал плечами, словно говоря, что не знаю, что делать. Когда он отвел взгляд, я пошел наверх. Комната жены была открыта, и я, постучав, вошел. Я многое думал, пока половинка занималась бароном, но так и не пришел к чему-то определенному. Решил увидеться сначала с ней. Все чувства тут же нахлынули на меня волной, едва я увидел ее. Аромат, витавший в воздухе, ударил мне в нос, заставляя втягивать воздух сильнее, только лишь бы насладиться им сполна. За 2 прошедших года и, видимо, не без помощи соития с бароном, девушка расцвела, превратившись в очаровательную женщину. Белая кожа была покрыта едва заметным загаром, плечи и тело слегка налились, делая ее фигуру по-настоящему женственной. Я понял, что по-прежнему безумно ее люблю и никакой вред нанести не смогу. «Натали!» Я подошел ближе и улыбнулся. В ответ на меня посмотрели 2 изумрудных колодца, полных льда. «Сударь?» — спокойно произнесла она, словно обращаясь к незнакомому человеку. «Я резко почувствовал себя лишним в этой комнате, доме. Я привез тебе подарки, в столице есть весьма занимательные вещи». Стараясь отвлечься, я стал доставать все, что купил, и отдавать ей. Она все приняла, но не сильно рассматривая, словно отдавая мне дань. «Что-то еще, виконт?» — спокойно ответила она, когда я замер, не зная, что делать дальше. «Я пробуду здесь несколько дней, может быть, ты захочешь провести со мной время?» — выдавил я из себя вымоченную фразу. «Нет, мне это не интересно». Я стиснул кулаки и замолчал. Она тоже молчала, но чтобы отвлечься, стала перебирать мои подарки. «Натали, почему ты топчешь мои чувства к тебе?» Я смог найти силы в себе и все-таки задать вопрос. «Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь, что я люблю тебя. Я так скучал все эти годы, мечтал о тебе, думал о том, что все изменится между нами». Девушка удивленно посмотрела на меня, затем спокойно сказала. «Виконт, ваши чувства — это ваши личные проблемы. Пожалуйста, не нужно нагружать меня этим. Я уже говорила вам, что не хочу вас и не буду с вами». «Но почему? Почему не дать мне хотя бы шанс?» — разозлился я. Девушка встала и подошла ко мне. Мне стоило больших усилий, чтобы удержаться и не схватить ее рукой. Она мило мне улыбнулась и мягко сказала. «Виконт, я не хотела этого говорить, но вы сами меня вынудили. Я не имею против вас, как человека, ничего плохого. Вы мне даже симпатичны, если бы мы были друзьями. Но как своего мужа или любовника я вас совершенно не рассматриваю. Мне ничто не нравится в вас, как в мужчине, ни ваше увлечение рисованием, ни ваши мысли, ни ваше тело. Нет искры, той, что поджигает в женщине душу и заставляет ее плавиться, словно воск. Простите, но максимум, что я могу вам предложить, это свою дружбу. Соглашайтесь, она дорогого стоит». «Быть вашим другом я не буду», — сглатывая горечь и обиду, я ответил едва слышно. Ее слова ударили похлеще плетки палача, что наказывал меня у позорного столба. Я готов был вытерпеть еще 10 таких пыток, только бы не слышать то, что услышал сейчас. «Тогда мы возвращаемся к нашим текущим отношениям», — заключила она и спокойно вернулась на место. «Тогда мне стоит уехать?» Зло спросил я, не зная, чем еще ей нагрубить. «Это и ваш дом тоже, а мне все равно, решайте сами». Она безразлично пожала плечами, вызвав у меня очередную вспышку гнева. «Прощайте, сударыня». Я поклонился и вышел, с такой силой хлопнув дверью, что она покосилась. В ответ мне была тишина, что взбесило меня еще больше. Мне нужно было отсюда уехать. Ее запах, что витал тут, теперь душил меня. Срочно нужен был воздух. Выбежав во двор, я с такой силой рванул на себе ворот, что серебряные пуговицы поскакали по каменным плитам, но мне было не до них. Я думал, я мечтал, что 2 прошедших года что-то изменят в наших отношениях, пусть даже с помощью барона, что спал с ней. Даже в этом случае я думал, что она хотя бы изменит свое отношение, ведь лишившись девственности и став женщиной, ей было незачем злиться на меня. Я не трогал ее и не брал силой, почему же просто не относиться ко мне нормально? «Не понимаю вас, виконт, что значит нормально?» Я прямо-таки физически ощутил, как она ответила бы на мой вопрос. Темная половинка подсказывала, что догадка как нельзя близка к истине. Мне стало мало места, дом давил на меня. «Мою лошадь!» — приказал я управляющему, что один-единственный показался мне в зоне видимости, все остальные слуги попрятались. «Но хозяин, она не отдохнула?» — залепетал он. «Я не буду повторять дважды!» Мой голос приобретал настолько опасные нотки, что он обреченно махнул куда-то рукой. «Господин, но подождите, хотя бы вам соберут одежду и еду, прошу вас!» Он умоляюще посмотрел на меня. «Сарени!» Я сделал глубокий вдох, чтобы на него не сорваться. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы обсуждать что-либо. Виконтесса явно дала понять, что я чужд ей. Но вы хозяин, а она лишь...» Он сделал осторожную паузу и закончил. хозяйка?» Я посмотрел на него долгим взглядом, но промолчал и выхватил повод у слуги, подведшего лошадь. «Ты хороший человек, Сарени», — обернулся я к нему на выезде из ворот. «Если продолжишь мне служить, ты не пожалеешь, даю тебе слово». Он растерянно посмотрел на меня, но склонился в низком поклоне. Я пришпорил лошадь и, не оглядываясь, двинулся по дороге назад. Злость, ненависть, любовь — все смешалось, образуя внутри непонятный комок чувств, который разрывал мне грудь. «Придержи коней!» — внезапно вмешалась в мои бурлящие чувства темная половинка. «У меня тут осталось одно незаконченное дело». Лошадь барона я отвел и убил еще вчера. Так что, когда я пришел на место, где оставил ее, спугнув пару воронов, то увидел остов, обтянутый кое-где кожей. Пришлось опять раздеваться и хоронить то, что осталось. Я не хотел, чтобы на останки наткнулся кто-то еще. Точнее, не я, а вторая половинка, которая становилась день ото дня умнее, осторожнее, сильнее. Лично я бы оставил как есть. Все равно крестьяне подумали бы, что лошадь съели дикие звери. Закончив грязное дело, мне пришлось долго отмываться. Нужно было дождаться ночи, чтобы закончить тут все. Для этого мне нужно было показаться на дороге, чтобы все видели, что я в бешенстве уезжаю, и только ночью, незаметно для всех, вернуться на земли барона, чтобы оставить прощальный подарок. «Надеюсь, соседи оценят и подумают о вечном», — оценила деяние рук своих моя половина. «Мы, кстати, не представились друг другу». Я был опустошен, но осознание того, что я сейчас разговариваю сам с собой, наводило на не очень радостные мысли. «Не волнуйся, я это ты, а ты это я», — со смехом заверили меня. «Просто я другая, лучшая твоя часть, без занудства, без трусости и постоянного сопляжуйства. Я лучшая, что есть у нас». «Хорошо, только не мешай мне, пожалуйста». Я лишь мысленно пожал плечами. Она здорово помогла мне, сам бы я действительно не смог так жестоко расправиться с бароном. В ответ мне никто не ответил. Удовлетворенная половинка снова ушла в глубины сознания и души, видимо, устраивая себе там постоянное место жительства. 3 месяца спустя. Месяц назад началась учеба, как нам объявили, этот и последующие 2 года будут целиком посвящены изучению магии. Да, оказалось, что мы все магически одаренные, и именно поэтому попали ко двору императора. Когда я спросил, как же узнали про мой дар, наставник хитро улыбнулся и ответил, что однажды я своими глазами увижу причину. На все наводящие вопросы он лишь отмалчивался и улыбался. Странными для меня были эти занятия. Мы приходили и просто сидя смотрели на зажженную свечу. Наставник же ходил и говорил о том, как нужно почувствовать в себе отголосок огонька этой свечи. Честно, я даже не старался, мне было интересно, хотелось разбудить в себе магию, но голова и сердце были заняты совсем другим. Нужно было придумать, как повлиять на Натали, чтобы она хотя бы начала думать обо мне. Теперь в отсутствии своего любовника она пострадает несколько месяцев, и я думал, что, возможно, смогу стать заменой ему. «Нужно подождать, наверное, 2 месяца и затем написать ему», — подумал я, погруженный в мысли. «Других способов я пока не вижу». Уйдя в себя, я не заметил, что вот уже 5 минут мое имя произносит донельзя рассерженный наставник. «Викон Дювалей». «Да, простите меня, граф, я задумался». Извинился я, наставник не сделал мне ничего плохого, поэтому затевать ссоры на пустом месте я не собирался. «Посмотрите вокруг себя», — по-прежнему сердитым тоном произнес он. Я огляделся и изумился. В зале я был один. Все те, кто сегодня пришел со мной, уже ушли. Как, впрочем, и те, кто первый смог потушить свечу, больше не показывались в зале. Как я знал из разговоров, их сразу распределяли по группам, и они ходили на дальнейшие занятия уже только так. Только те, кто так и не смог потушить свечу, продолжали ходить в этот зал. «Никого нет», — констатировал я, видя, что наставник ждет от меня ответа. «А вы знаете почему?» Наставник подошел ко мне ближе и посмотрел в глаза. «Все выполнили тест и были распределены. Вы остались один, виконт». Я пожал плечами. «Вы хотите быть отчисленные?» Тон графа сменился. «Вы ведь собираетесь всем отомстить. А без магии, вы уж мне поверьте, вы ничего не сможете сделать своим противникам. Вы на данный момент самый слабый из всех». «Граф!» Я встал и посмотрел на него с вызовом. «Что вы хотите от меня услышать?» Вы прекрасно знаете, что я стремлюсь к знаниям. Если у меня не получается ничего с этой чертовой свечой, то не специально». На лице графа появилась довольная улыбка. «Я услышал то, что хотел». Он повернулся и пошел на выход. Когда я садился снова на свое место, он внезапно обернулся на самом пороге зала и сказал: «Представьте, что свеча – это ваш самый лютый враг. Не абстрактный враг, а настоящий, из вашего окружения. Тот, кого вы ненавидите больше всего на свете. Представьте его на месте этой свечи». Когда он еще говорил, у меня перед глазами сначала прошли лица братьев, но они не вызвали у меня сильного отголоска, лишь застарелую ненависть. А вот лицо барона из моих кошмаров, когда он занимался любовью с Натали, вызвало такой гнев, что не помогло даже то, что он был мертв. Перенеся его образ на пламя свечи, я закрыл глаза, видя перед собой образ барона. Знакомое ощущение теплоты, которое возникало у меня при особо удавшихся двух картинах, тут же меня посетило. Я ощутил, как оно пробежало по всему телу и исчезло, точнее ушло к образу барона. Открыв глаза, я довольно посмотрел на свечу, думая, что все получилось. Моей самоуверенности был нанесен жесткий удар под дых, когда я увидел, что горит она как прежде. Разозлившись, я вскочил на ноги и быстро вышел из зала, даже несмотря на наставника, который насмешливо мне улыбался. Я практически бежал, чтобы не чувствовать на себе его взгляд. Зал медитации. Граф де Залон, посмеиваясь над дерзким мальчишкой, который думал, что его слабый дар можно так просто расшевелить, подошел к свече и нагнулся, чтобы ее погасить. Открытый огонь плохо соседствовал с сухой древесиной зала. Едва он дотронулся до свечи, как понял, что ее на самом деле нет. Его пальцы прошли сквозь безобидную иллюзию, но выполненную с таким качеством, что пальцы даже ощущали при приближении к пламени жар. Несколько раз приблизив и убрав руку, он убедился, что иллюзия устойчива так же, как если бы на ее месте была настоящая свеча. Самое смешное было в этой ситуации то, что он не знал, как убрать ее, попробовав сначала пламя огненного шара, затем лед. Он только испортил пол, но его магия вовсе не затронула иллюзию. Свеча продолжала ровно гореть и даже колебаться пламенем, когда в зал влетал свежий ветерок. Промучившись больше часа, он наконец заметил, что иллюзия начинает исчезать сама по себе. Видимо, вложенных виконтом сил хватило на час ее поддержания. Еще 5 минут... и перед ним остался только изуродованный его собственной магией пол. «И что мне с этим делать?» – задал вслух вопрос самому себе наставник магов-воинов. Он впервые в жизни столкнулся с подобным проявлением магии. Хотя, о чем говорить, ведь в империи, можно сказать, недавно, всего 300 лет как вообще открыли магически одаренных, и то, что человек может владеть магией. Причем человек мог прожить всю жизнь и даже не подозревать об этом. Для проявления дара нужно было целенаправленно этому учить или учиться, и то без каких-либо гарантий, что одаренный сможет постичь свой дар и научиться им владеть. Именно поэтому в Академию при Императоре отбирали только одаренных детей высшей знати, те, кто мог стать потом опорой трона, заодно выявляя всех потенциально опасных одаренных среди дворян, что позволяло еще при крещении проводить одну маленькую процедуру, не входящую в стандартный ритуал, которая выявляла у новорожденных способности к магии. Так что, обучая только лояльно настроенные к себе дворянские рода магии, Император тем самым укреплял свою власть. Приветствовалось лишь обучение одаренных внутри знатных родов. Утром, когда я хмурый и злой поплелся в зал, меня внезапно остановил один из одногруппников и сказал, что наставник ожидает меня у себя. Удивившись, я пошел к нужному дому. Постучавшись и получив разрешение, я вошел. «Здравствуйте, наставник. Вызывали?» Граф, сидя за своим столом немыслимо гигантских размеров, задумчиво крутил в руках гусиное перо. «Да, проходите, виконт», – он показал пером на стул. Усевшись, я стал рассматривать его кабинет. «Не каждый день тебя вызывают к столь уважаемому человеку, а что это было так, можно было понять по тому уважительному тону, который выказывал младший принц при разговоре с ним. На последнем посвящении я с удивлением видел, как принц заискивающе что-то просил у графа, а тот, ни капельки не рисуясь, усердно ему потом объяснял. «Так вот, виконт, граф наконец обратил на меня внимание. Зачислить в любую из существующих групп я вас не могу». «Но как же?» От произнесенной новости я вскочил на ноги. Граф поморщился, но терпеливо и требовательно снова показал мне пером на стул, пришлось подчиниться. «Я не договорил», он сурово посмотрел на меня. «Не могу вас зачислить по той простой причине, что никто из наставников не сможет вас учить». Моему удивлению не было предела, но я промолчал. «Я так толком и не понял, что у вас за магия, но точно не боевая, и потому учить вас другие точно не смогут, поэтому с вами я буду заниматься индивидуально». Не открывая рта, чтобы не вызвать недовольство наставника, я тем не менее обдумывал его слова. «Одни сплошные недомолвки о моих способностях», — думал я. «А никто толком ничего не объясняет. Хорошо, индивидуальные занятия пусть будут. Думаю, для меня это даже лучше, раз у меня не боевое направление. Хотя, конечно, жаль. Хотелось бы отоварить кого-нибудь огненным шаром». «Что вы молчите, виконт?» — усмехнулся граф. «То ведете себя как неотесанный варвар, то слово из вас не вытащить». «Наставник», — хмыкнул я. «Я в вашем распоряжении. Вы только полный доступ мне к библиотеке дайте, чтобы я как-то занял время между индивидуальными тренировками». Граф задумался над моим предложением. «А это не такая уж и плохая идея», — решил он. «В отличие от других учителей, у меня есть и другие обязанности, и время на вас я буду тратить только личное, так что самообучение вам гарантируется». «Слава Богу!» Я вознес благодарность Создателю, что услышал мои молитвы. Последние 2 года я только и пытался проникнуть в библиотеку Академии. К сожалению, дальше определенных стеллажей никого из обучавшихся 3-й год не пускали. И вот она, удача. «Буду только рад». Вслух я ответил совершенно другое, чего он от меня ждал. «Раз учителей нет, может быть, почерпну из свитков что-то полезное?» «Я бы на вашем месте сильно на это не рассчитывал». Граф встал из-за стола и выкинул в корзину замусоленное им перо. «Не так много информации о магии в целом, а уж о таких необычных направлениях, как ваше, еще меньше». «Что вы посоветуете?» – спросил я совета у опытного наставника. Он задумался и, видимо, в уме перебирал прочитанные книги. «Даже не знаю. Попробуйте начать с хроник Абвеля, императора Дарила», — наконец решился он. «Это один из первых трудов, посвященный не боевой магии, а просто размышления и наблюдения о природе магии как таковой. Спросите у хранителя все свитки подобной тематики, потом сами определитесь, что читать дальше». «Спасибо, граф!» Я встал и очень глубоко поклонился, выражая свое почтение. «Если вопросов нет, то свободны, я оповещу вас о начале занятий». Граф хоть и не подавал вида, но, судя по интонации, был доволен, как сложился наш разговор. Наставник на ветер слов не бросал, и уже вечером я сидел в библиотеке под неодобрительным взором хранителя, читая хроники. Для непосвященного человека вроде меня оказалось трудно, да и вообще невозможно читать все эти потоки, вихри, мнемообразы и прочее. Пришлось обратиться к старику. «Уважаемый, как к вам можно обращаться?» – спросил я его впервые за все это время. Раньше не было нужды звать его. Пришел, взял, что задали, прочитал, ушел. Теперь же, перейдя на самообучение и тем более ничего не поняв из простой книги о магии, я почувствовал, что, во-первых, поселюсь здесь, а во-вторых, мне нужна квалифицированная помощь. «Хранитель, так и называй меня». Проскрипел он своим старческим голосом. «Хранитель, а нет чего-то более простого, чем этот труд?» Я показал пальцем на огромный свиток. «Может быть, я тупой, но ничего не понимаю в нем». «Неудивительно. Труды императора Дарила не первому встречному читать и понять». Его голос был лишен эмоций, но в глубине глаз я видел, как он смеется над неучим, что схватился за явно сложный труд. «Деда!» Я подошел к нему вплотную и положил руку на плечо. «Ты знаешь, что граф записал меня в библиотеку, и знаешь, что в отличие от других, я тут надолго. Может быть, хватит строить из себя девственницу на сеновале, а поможем друг другу?» Он недовольно скинул руку со своего плеча, но тем не менее спросил. «Чем ты можешь мне помочь?» «Да я тут свел знакомство с одним охранником, с которым сцепился по прибытии сюда. Он оказался не таким уж и большим засранцем, так что мы даже вроде как подружились. Так что теперь таскаю на территорию Академии всякие приятные мелочи, вроде вина и нежных, жирных, просто тающих во рту курочек». Старик подавился слюной, как только я начал все перечислять, причмокивая и облизывая пальцы. «Три курицы и 3 бутылки вина в день», — заявил он, потирая в предвкушении ладони. «Блин, деда!» – возмутился я. «Да я и то скромнее. Источник еще не надежен, и если узнают, пострадаю только я. Так что предлагаю реальные условия. Тебе 3 бутылки вина и 1 курицу в неделю». «2!» – категоричным тоном ответил он. «Тогда давай сначала предложи, чем будешь отвечать», – возмутился я. «А то, может быть, толком ничего и нет в библиотеке». «Чтобы ты понимал, неуч», – прошамкал он, уходя куда-то вглубь и, бормоча себе под нос, застрял там надолго. Наконец, он довольный вернулся, держа в руках странную кипу листов, вставленных один в другой, так что получился не свиток, а толстая кипа. «Держи, никому из учеников не дал бы, но тебе так и быть», – протянул он мне эту кипу. «Чего так сложен и странно?» – сморщился я. «Свиток же удобнее». «Поймешь скорее», – хитро улыбнулся он и, не то отпуская свой край кипы, твердо сказал. «Курочки 2». «Ладно, ладно, деда», – огорченно ответил я, забирая записи. «Тогда я их дома буду читать». «Прольешь на них или испачкаешь?» Хранитель посмотрел на меня таким взглядом, что стало страшно. «Договору конец». «Я себе не враг». Я положил кипу себе под камзол, чтобы не выдать, что выхожу из библиотеки чем-то. Это было строжайше запрещено. «Тогда послезавтра я принесу, что обещал». Старик кивнул головой и, несмотря больше на меня, удалился вглубь библиотеки. Едва придя домой, я сразу бросился смотреть то, что отдал мне старик. Оказалось, что это ученические записи какого-то студента, судя по количеству ремарок на полях и зачеркиваний по тексту. Проклиная себя и старика, я было собрался пойти и вернуть их, как обратил внимание на дату их написания. Тут-то мне стало не по себе, а волосы практически реально зашевелились на затылке. Кинув взгляд на конец кипы листов, я убедился в своей догадке. Там ровным и твердым почерком было выведено имя ученика – Невилл. Ни титула, ни чего-то еще. Но вот если бы только не одно «но». Император Невилл, прапрапрадедушка нынешнего императора, и был тем, кто основал имперскую академию, и он же стал первым ее наставником, выпустив первое поколение по-настоящему профессиональных боевых магов. «Ай да дед!» – протянул я, уже более детально вчитываясь в текст. Как я понял, это были записки императора при подготовке к урокам. Он писал, о чем стоит рассказывать, а также последовательность своих уроков. Как ни странно, но такая странная укладка листов была намного удобнее свитка. Я запросто находил нужное мне. Или, отделив отдельные листки, читал только то, что мне было нужно сейчас. «Ай да дед!» – повторил я через час, решив не экономить на таком знакомстве. «Будет тебе и курица, и вино по 4 штуки в неделю, если будешь мне давать подобные сокровища». Чем больше я вчитывался, тем яснее понимал, что старик дал мне именно то, что нужно. Простым и понятным языком император объяснял своим ученикам, недавним воинам, что такое магия, как она формируется и как выходит из человека. Спать я так и не лег, закончив читать уже тогда, когда колокол прозвонил, зовя всех на завтрак. «Надо срочно скопировать себе все записи», — понял я за завтраком. «Пока я смогу прочесть и понять хотя бы эти знания, пройдут месяцы. А я не думаю, что старик разрешит мне оставить их у себя надолго. Так что решено. Пока не перепишу, не отдам». Два месяца спустя. Я давно хотел написать Натали, но не решался, просто не находил нужных слов, хотя собирался давно это сделать, чтобы она обратила на меня внимание. Решив отложить это на время, когда управляющий пришлет мне письмо с отчетом, я занимался учебой, пока особых продвижений у меня не было. Зато я сделал себе копию записи императора и сейчас спокойно читал их, не беспокоясь, что меня потревожат или отберут их. Занятия с графом также проходили, но носили скорее чисто образовательный характер. Он рассказывал жизненную историю учеников, как и кто смог овладеть магией. Он думал, что это мне поможет в полной мере овладеть моей. Но вот, наконец, мне пришел столь долгожданный конверт, и сейчас я мял его в руках, долго не решаясь открыть. Откладывая и возвращаясь к нему снова, я думал о жене и причинах ее холодности. Она знала, что ничто во мне ей не нравится. Может быть, тогда сменить одежду, что я ношу на лучшую, столичного фасона, или накачать себе мускулы, как это делали некоторые из моих одногруппников, чтобы привлекать служанок и девиц. Мое тело было обычным, просто я специально им не занимался, только те нагрузки, что шли с уроками и фехтованием. «Нужно прочесть письмо». Наконец я решился. Разрезав кожаный конверт, я достал листок. По мере его прочтения мне становилось спокойнее. Управляющий писал, что виконтесса после происшествия, что всполошило всю округу, как раз вскоре после моего уезда стала тиха и все время плакала. Потому как управляющий излагал факты, я понял, что так оно и было. Обычно, если дело касалось намеков на ее измену, он был более сух и краток. Затронул он и смерть барона, точнее мой подарок из него самого, оставленный на его землях. Барона нашли на границе его земли с другим феодалом. Его голова, кисти рук и стопы были так привязаны к пугалу, что долго никто не обращал внимания на это. Только крестьянин, который устал от того, что вороны вместо того, чтобы бояться крайнего на поле пугала, наоборот на него слетаются и подолгу там сидят, подошел ближе и обнаружил страшную находку. Делу дали огласку, и к ним приезжали даже королевские дознаватели, которые вели дело о смерти барона. Покрутившись неделю и расспросив всех, они убыли ни с чем, списав смерть дворянина на проделки разбойников. Конечно же, о том, каким его нашли, стало известно всем вокруг, и пересудов хватило на долгие месяцы. Но особенно переживала моя жена, которая ездила на похороны. Вернувшись, она заперлась в своей комнате и долго не показывалась оттуда. Когда слуги забеспокоились и по приказу управляющего послали гонца к ее родителям, прибыла баронесса, которая нашла дочь в ужасном состоянии. Та отказывалась есть, практически не спала и часто плакала. Забрав ее к себе, она приказала дела вести как раньше, поэтому Сарене и не писал мне так долго, что виконтессы просто не было дома, и написал, как только она вернулась. Сильно похудевшая, но уже не в таком состоянии, как уезжала. Также он говорил, что с момента приезда хозяйки у них следует один званый ужин за другим. Слуги выбились из сил, чтобы готовиться к ним, а позже убирать последствия. В общем-то, это и все новости, что он написал о Натали. Все остальное письмо касалось финансовых вопросов и управления, но я прочел мельком, решив более детально изучить позже. Пока же следовало обдумать новости о Натали. Мне было искренне жаль, что мой поступок причинил ей такую боль. Но я не жалел барона и то, что сделал. Ублюдок получил сполна за свое прегрешение, даже больше, чем я бы сам хотел. Он коснулся и разбудил мою темную половинку, а у ней были свои методы решения проблем. Часто я даже не задумывался, почему поступаю так или иначе по своим собственным решениям. Но вот ее решения и предложения я всегда тщательно обдумывал. Мне казалось, что они все несли скрытый смысл своими действиями. Я откровенно боялся ее, и поэтому, когда она скрылась где-то в глубине души, когда барона не стало, я обрадовался. «Это пока у твоей женушки не заведется очередной поклонник, и ты снова не станешь раздражать меня своим нытьем», — глухой голос изнутри напомнил о своем существовании. «Ах, моя Натали, я тебя люблю! Ах, моя любовь! Люблю тебя больше жизни!» Таким противным тоном голос скопировал мои слова, что мне стало неудобно за себя. Слушать противно. Стараясь отвлечься и не слышать его, я взялся за написание письма. «Дорогая моя Натали, раньше я не писал тебе, потому что боялся твоей холодности, но теперь я готов выразить свои чувства к тебе и на бумаге. Я знаю, что тебя принудили к свадьбе и сделали это против твоей воли, но ведь я не неволил тебя все это время, дал свободу и время на размышления. Ты в нашем последнем разговоре сказала, что тебе ничто во мне не нравится. Я готов измениться, готов меняться для тебя. Скажи, я стану таким, каким ты хочешь меня видеть. Наша разлука становится все невыносимее, и я не знаю, как быть дальше. Твоя холодность, словно водопад, льющийся на костер моих чувств. Сейчас он пылает так, что его не загасить, но хотелось бы, чтобы ты хотя бы на капельку стала ко мне мягче. Прошу тебя, даже умоляю, дай мне шанс. Любящий тебя муж, Анри». Перечитав письмо, я остался им доволен. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, я запечатал его и отправился к воротам. Моего знакомца не было, но я попросил его сменщика передать ему письмо. У нас была договоренность, что если я передаю письма через него, он их отправляет ближайшим курьерам взамен за небольшую плату с моей стороны. Денег, что платили нам здесь на содержание, мне хватало на все мои мелкие расходы, ведь в отличие от других, я не посещал бордели и кабаки. Поэтому сэкономленные деньги пускал на нужные мне вещи, как, например, вино и курицу для старика или письма домой. Задумавшись, я пошел к себе. «О, наш монашек!» – раздался невдалеке пьяный голос. «Опять письмо своей голубке посылал?» Настроение у меня было хорошее, поэтому я решил не ввязываться в диалоги и пошел спокойно к себе. Уйти мне не дали. Чья-то ладонь легла мне на плечо и развернула. В лицо мне дохнула ужасная смесь выпитого и съеденного им. «Маркиз!» – поморщился я, одним движением сбрасывая его руку. «Быть монахом лучше, чем свиньей!» «Что?» Его маленькие глаза на залитом салом лице едва не выскочили на пол и не укатились. «Это оскорбление? Я требую сатисфакции!» «Это просто метафора, маркиз!» Я спокойно пожал плечами. «Монах-свинья? Слышали о такой?» Дородный парень, который никогда не отличался на занятиях умом, зато был первый в выпивке и походах по шлюхам, взбеленился. «Я имею право на вызов. Завтра же!» «Хорошо», — отмахнулся я от него. «Как пострадавшая от метафоры сторона, я выбираю шпаги. До завтра, маркиз!» Я направился к себе, оставив его с выпученными глазами и ничего не понимающим. Ну, с ним было пару друзей поумней. Думаю, они ему объяснят мои последние слова. Уже у себя, размышляя над этим разговором, я сам себе удивился, ведь шел четвертый год нашего обучения, и каждый студент имел право раз в неделю вызвать любого, действительно любого, на дуэль. Причем как на обычную с оружием, так и на магическую, но правда до первой крови. Убийства были запрещены под угрозой смертной казни, но сам факт дозволенности раззадорил не одну горячую голову. В моей группе к этому времени все передрались между собой, некоторые по нескольку раз, выпуская пар, накопившийся за годы совместного обучения и накопленные обиды. Лишь меня никто не вызывал до этих пор. Может быть, побаивались, помня первый раз, но у некоторых боровов, видимо, была короткая память, и под действием спиртного она вообще растворилась. В любом случае, я лег спать спокойно. За себя я не волновался, даже в случае проигрыша я ничего не теряю. По сравнению с моими проблемами с женой, все казалось детской забавой. Я часто проходил мимо дуэльной площадки, но такого скопления народа я не помнил никогда. Видимо, народ решил проверить, каков я в бою, и уже дальше решить, можно меня вызывать или нет. Все же мозги у подавляющего большинства были, и задирать человека, полгода проведшего под плетьми ради собственного характера, никто раньше не смел. Я заметил и пару наставников, которые вели группы по магии, а также, что меня больше всего удивило, соплю с какой-то милой барышней, явно его старше, мило воркующих неподалеку. Причем было явно видно, что она ему гораздо интереснее, чем он ей. Девушка растерянно смотрела по сторонам, дожидаясь начала поединка. Я хмыкнул и выкинул его из головы. Сейчас нужно было сосредоточиться на противнике. Маркиз хоть и был велик, и я мог обыгрывать его на скорости, но бой есть бой, а при таком стечении народа мне совершенно не хотелось проигрывать. Достанут потом вызовами. С маркизом нужно было расправиться быстро, жестко и очень показательно. «Есть предложение», — тут же отозвалась моя половинка. «Нет-нет-нет», — тут же открестился я от ее помощи. «Мне хватило барона, так что спасибо». «Всегда пожалуйста», — съязвил ее голос и замолчал. «До первой крови», — уточнил я у наставника, который вызвался провести бой. Тот кивнул головой. «Мой противник оделся гораздо серьезнее, чем я». В ответ на мою легкомысленную сорочку и бриджи он надел добротную кожаную броню и перчатки. «Что-то жарковато сегодня». Решил я подразнить его и, несмотря на довольно прохладную погоду, разделся, о чем сразу же пожалел. Барышня, что была с принцем, свалилась в обморок, едва увидев мою спину. Да, красотой она не слыла. Маркиз набычился, покраснел, но раздеваться не стал. просто бросился в атаку по знаку наставника. Я, конечно, сильно рисковал, но это было все, что я придумал, поэтому, дождавшись, когда жало его клинка окажется на таком близком мне расстоянии, что я едва успею уклониться, я скользнул под него в сторону и, сменив опорную ногу, оказался за его спиной, выполнив всего один выпад. Маркиз от ярости заорал на всю площадь, пытаясь кинуться ко мне второй раз, но кровь пролилась, и наставник остановил бой. Смотря на ревущего от бешенства маркиза, которого удерживали сейчас друзья от опрометчивого поступка, я поднял сорочку и, подмигнув барышне принца, на что она сразу зарделась, посвистывая, удалился. Только придя в себя, я с трудом выдохнул и смог расслабить напряженные мышцы. Я чудом увернулся от его атаки, и вся эта показуха далась мне с трудом. На обеде маркиз ел стоя, грозно оглядываясь на тех, кто не мог сдержать смешок. Лишь я, проходя мимо с подносом еды, участливо предложил ему свое место. Маркиз закипел и попытался броситься на меня. «Маркиз, только на следующей неделе!» – укоризненно напомнил я ему правила. «Тем более, что у вас есть еще одно свободное для укола место». Не слушая его ругань и площадную брань, я прошел мимо, краем глаза замечая на себе разные взгляды. Я порадовался, главного я добился. Все те, кто приходили посмотреть на бой, увидели то, что посчитали нужным. Горящих взглядов, которые хотели бы мне отомстить, значительно поубавилось. Теперь они стали просто невидящими и скользили мимо меня. Выводя маркиза всю неделю, я добился еще одного вызова, который закончил так же. Только проткнув ему другую ягодицу, я надолго оградил себя от желающих подраться. 2 месяца спустя. Я с удивлением смотрел на конверт, который мне вручил наставник. Ответ из дома пришел так быстро. Срывая печати на ходу зубами, я устремился к себе, быстро глотая первые строки письма. «Викон Дювалей». «Я бесконечно благодарна вам и разговариваю до сих пор именно потому, что ваше благородство позволило вам сделать правильный выбор по отношению ко мне. Насчет всего остального оставлю без комментариев. Я все сказала в нашу последнюю встречу. Баронесса Натали де Кисси». Ярость темным пламенем разгорелась у меня в груди. Темная половинка радостно хмыкнула, заставив меня вздрогнуть. «Специально подписалась девичьим именем, подчеркивает свою независимость!» Бесился я с силой, ударяя кулаком по двери и рассаживая себе кулак. «Знает, как меня разозлить и пользуется этим!» Сел за стол, я, поддавшись чувствам, написал. «Баронесса, не смею вас больше тревожить, виконт Дювалей!» Запаковав пакет, я тут же отнес его моему знакомому и под сочувствующий взгляд попросил отправить. Он промолчал, но явно хотел спросить больше. Он, как никто, видел мое состояние до и после получения писем из дома. Я потому и подружился с ним, что он был просто до неприличия порядочен. Я бы точно так не смог. Даже деньги, что я вручал ему за помощь, тот брал с великой неохотой и всегда под яростные мои уговоры. «Барон Жально, я поклялся себе вернуть твое добро ко мне с сторицей». 3 месяца спустя. «Ну, как у вас успехи?» Наставник отсутствовал 3 месяца и, прибыв, вернулся к моим обязанностям в академии. Предоставленный сам себе на такой длительный срок, я времени даром не терял. За все это время стоящее к прочтению было прочитано, и я относительно легко вызывал в себе состояние, с помощью которого мог рисовать, вот только больше ничего толком не получалось. Направляя магию на объекты, я кроме иллюзий ничего не получал. Только что на картинах удавалось улучшать изображение, если после окончания работы через несколько дней нанести корректировку. Одну из таких улучшенных картин я подарил наставнику, вызвав у него припадок восхищения. Тогда же он и стал изучать плотнее мою магию и пообещал с ней разобраться во время своей долгой поездки. Есть хорошие новости и плохие. Он приглашающе указал мне на стул напротив. Для начала расскажу то, с чем я смог разобраться. Я сел и превратился во внимание. «Ты уже должен был понять, что все, чем ты владеешь, это иллюзия». Он посмотрел на меня и, дождавшись кивка, продолжил. «Твоя картина очень сильно мне помогла. В нашем посольстве было несколько сильных магов, и все заинтересовались ею. По сути, твои картины — это не рисунки, а мастерски выполненные иллюзии, вплетенные в холст. «Не знаю, сколько ты вбухал энергии в эту, что передал мне, но мы сошлись во мнении, что она просуществует очень долго, возможно, несколько веков». «То есть это даже не рисунок?» – удивился я. «Но ведь я рисую краской». «Свечи у тебя тоже исчезают», – хмыкнул наставник. «Хм, их преобразованная тобой энергия и уходит на поддержание иллюзий, так что теоретически ты, когда рисуешь магией, можешь вообще макать кисти в чистую воду, она имеет большую энергетику, чем смешанная с красками». «Нужно попробовать», – согласился я. «Обязательно и мне покажешь, сравню разницу», – попросил он. «Сам ты что смог сделать?» «Вы еще говорили про плохие новости», — напомнил я. «А, да. Ну, с ними все понятно. Все опрошенные мной маги не знают, чем тебе помочь. Так что, если хочешь овладеть своей магией, тебе придется это делать в одиночестве. Мы не можем ни анализировать, ни понять принцип, по которому ты воспроизводишь иллюзии». «Да», — хмыкнул я. «Утешили вы меня, граф». «Ну, я уже понял, это по собственным изысканиям, в большинстве трудов, которые есть в библиотеке, только о боевой магии и ее разновидностях». «У тебя есть шанс войти в историю», — пафосно сказал он, но по глазам было видно, что он смеется. «Напишешь труд, и, возможно, таких, как ты, будет вскоре много, кто обладает такой же магией, но не смог ее активировать». «Как-то мне вообще не легче становится от этой мысли». Я притворно печально опустил голову вниз. Подняв взгляд, я встретился с его глазами, и мы оба рассмеялись. «В общем, Виконт, больше занятий с вами не будет», — резюмировал наставник. «Но по окончанию этого года вы должны продемонстрировать нам, как и все остальные, свои достижения. Так что расслабляться и лоботрясничать я бы вам не советовал». «Ой, граф», — отмахнулся я от его предположений, — «что-нибудь придумаю, время еще есть, и я наконец-то знаю, с чем имею дело и как это можно вызывать и использовать». Погруженный в свои мысли, я вернулся к себе и не сразу увидел, что мне доставили почту. Совсем изредка мне все же писал отец, точнее его пассия, на которую он недавно женился, но вот этот кожаный конверт я всегда узнавал. Такими приходили письма из дома. Сердце гулко бухнуло, разгоняя кровь по телу, в висках сразу забился пульс, а руки стали подрагивать. Саре нечестно выполнял свой долг и писал правду, вот только она для меня была часто не совсем приятная. Пробегая глазами строки, пропуская пока неважное, я внезапно вздрогнул и вернулся на строчку выше. «Граф Ричард Дювалей посетил нас 2 недели назад и изрядно повеселил хозяйку. Теперь ни один вечер не обходится без его присутствия. Виконтесса все танцы дарит только ему, чем обижает своих давних поклонников. По разговорам слуг графа скоро дело дойдет и до дуэли». Дальше он переключился на другое, но мне хватило этого. Подзабытая за это время кровавая пелена заслонила мне взгляд. Дрожь пробежала по всему телу, и к моим очищенным чувствам к Натали снова брызнули ядовитые струйки ревности. За эти полгода я забыл ее грубый ответ и простил ей резкость. Снова захотелось написать или лучше поговорить. Может быть, что-то изменилось в ней за это время? Только вот последние новости, я посмотрел дату, письмо было отправлено 2 месяца назад. Сердце снова тревожно забилось. За это время могло многое случиться. «Предупреждала тебя!» Подзабытая темная половинка оказалась тут как тут. Едва мне стоило пережить неприятные моменты. «После смерти барона она в любом случае будет искать утешение на крепкой мужской груди, а ты помнишь своего старшего брата». Я действительно его помнил. Он олицетворял для отца и матери все то, что должен был иметь мужчина. Крепкий, с мужественным и сильным лицом, он занимался только тем, что закаляло его как воина и будущего главу рода. Отец так сильно гордился Ричардом, что мои многие шалости и проступки просто игнорировались им, ведь смысл заниматься младшим непутевым сыном, когда перед глазами гордость рода. Я всегда знал, что Рич лучше и сильнее меня, он будущий глава, а я лишь его родня, которой после смерти отца ничего не достанется. Это брат всегда мне напоминал, не давая забыть, а уж после того случая с Идой он пару раз при встречах выразительно показывал, что сделает со мной, когда отца не станет. Возможно, даже к Натали он поехал именно потому, что она была моей женой, и завоевав ее, он знал, какой удар нанесет мне, если переспит с ней. Руки дрогнули и выронили письмо. Глаза слегка увлажнились, перед глазами предстала распятая на бревне Ида и братья, смеющиеся и насилующие ее. Теперь он собирался сделать это с моей Натали. А до конца обучения еще, ох, как далеко время у него будет, нашептывала темная сущность. «Ну ничего, отдашь мне его, я им займусь». Я смахнул рукой выступившие слезы. «Натали, если увлечется им, то опять между нами вырастет огромная стена. При наличии между нами утешителей, задача хоть как-то сблизиться превращалась в невыполнимую». Отписав Сарене о том, чтобы лучше следил за Натали и Ричардом, я лег на кровать и стал смотреть в потолок. Все желания и мысли сразу вылетели из головы, совершенно ничего не хотелось. «Ну почему?» Я не знал ответа на этот вопрос, но задавал его себе снова и снова. «Что во мне не так? Она ведь не хочет даже поговорить, найти общие темы. Может, узнай я, что ее интересует и что ей нравится, я лучше пойму ее?» Идея захватила меня, ведь действительно, если бы я поговорил с ее подругами и знакомыми, то лучше бы узнал о ней, даже без ее участия, а потом, уже зная ее предпочтения и вкусы, начал бы разговор. Кровавый туман в мыслях стал развеиваться, даже мысли о брате отошли на второй план. То, что она спит с тем, кто ей нравится, я считал нормальным. Она ведь не делала это со всеми подряд. Просто молодая женщина в цветущем возрасте хотела любви и получала ее. Ведь наши брачные узы были только на бумаге. С самого начала она четко обозначила между нами дистанцию. Если бы, например, она не была моей женой, то моя ревность и постоянные на нее нападки только отталкивали бы ее от меня. Эта мысль словно палкой по голове огорошила меня. «А ведь действительно», — внезапно прозрел я, — «если рассмотреть мое поведение с точки зрения ее как свободной женщины, то что она видела с моей стороны? Угрозы, ревность, требования и больше ничего». Вскочив от возбуждения, я даже вышел из своей комнаты и пошел на улицу, чтобы сформировать все разрозненные мысли и чувства, которые витали в моей голове. Только спустя 20 минут я смог сформировать тезисы своего дальнейшего поведения. Во-первых, в этот раз по приезду никаких разборок с женой. Во-вторых, объезжаю ее подруг, родителей и узнаю все о ней, что любит или не любит. В-третьих, начинаю ухаживать, подарки, цветы и прочее, что может подарить влюбленный. Ну и последнее, самое главное, относиться к ней не как к жене, а как к девушке, которую я хочу покорить. Довольный собой, я пошел спать. Теперь даже мысли о брате, занимающегося любовью с Натали, не терзали меня, ведь баронесса де Кисси вправе была отдавать свою любовь кому угодно. Я был теперь такой же, как и все. В этот раз с имеющимся планом и тезисами кошмары меня не мучили. Полгода спустя. «Хозяин!» Сарене первый бросился ко мне и перехватил поводья. «Конечно же, они узнали о моем приезде давно. Я ведь писал, когда прибуду, а выставить мальчишек на дороге, чтобы они пару недель подежурили, ожидая появления хозяина, что может быть проще?» Хлопнув по плечу, я распорядился все суммы с лошади перенести в мою комнату, вымыть и вычистить их, а мне организовать мытье. В отличие от первого приезда, в этот раз я решил не спешить появиться перед женой, а вначале одеться по последней столичной моде, чтобы она оценила мой вкус. Ждать пришлось долго, пока слуги наполнят огромную деревянную бадью горячей водой и приготовят все для помывки. Нежась под руками двух симпатичных служанок, я расслабился. Жена так и не появилась, чтобы встретить меня, но я был спокоен. За эти полгода я усиленно тренировался со шпагой и тяжестями, подкачивая тело до состояния, как нравилось ей у барона. Конечно, до его кубиков и выпуклостей было еще далеко, но определенные успехи были. Хоть лично мне лишняя мышечная масса была не нужна, она сделала меня менее быстрым и гибким для фехтования, но пришлось приспосабливаться и менять стиль боя, изумляя наставников, не понимающих, зачем я ломаю свой стиль. Не объяснять же им, что я это делаю для девушки, которую люблю и готов пойти на все, чтобы она меня заметила. Очень дорого стоило убрать шрамы со спины. Обращение к целителям влетело мне в откровенную копеечку, а просить своих одногруппников помочь мне было неправильно. После давнего случая с маркизом я совсем отделился от них, в общем-то это устроило всех. Меня оставили в покое, я не задирал никого из них. Все ужасные багровые и неровные куски кожи ушли, оставив вместо себя только длинные и короткие росчерки тоненьких шрамов. Их, к сожалению, уже убрать было нельзя. Руки служанок наконец дошли до низа живота, и под их шаловливыми ручками, а также смущенным, сбитым дыханием, я не дал закончить им ласкать меня до конца. Не хотелось, чтобы Натали хоть краем уха узнала об этом. Улыбнувшись им и кинув по мелкой серебряной монете, чем осчастливил их неимоверно, я попросил их закончить мытье и подавать одежду. Одевая костюм, который я купил специально для этого случая, я думал о встрече. Нужно было ни в коем случае не сорваться на крик или рассориться. Тогда весь мой так тщательно разработанный и давно лелеемый план полетел бы к чертям. Прихватив пару недорогих подарков, на большее, к сожалению, у меня не хватило денег, ведь содержание в академии хоть было и приличным, но все же я жил только на него, в отличие от других студентов, подавляющему большинству которых дополнительные деньги присылали их родители. Так что, осмотрев себя, я признал, что отлично выгляжу, теперь требовалось произвести впечатление на Натали. Я даже в мыслях запретил себе называть ее моей женой, обращаясь только по имени или титулу. Мне требовалось привыкать, что я завоевываю ее, как будто мы не знакомы. Поднявшись наверх, я еще раз оглядел себя. Сердце учащенно забилось, а ладони сразу вспотели. Вытерев их о бриджи, я осторожно постучал. «Да?» — голос Натали был мягок и тих. «Добрый день, баронесса!» Я улыбался, и разум мой опять воспарил на небеса от встречи с ней. Я ничего не мог поделать с собой, при виде Натали я терял волю. «Добрый виконт!» На мое удивление, она была спокойна и мила. «Как дорога?» «Спасибо, все хорошо!» Я подошел поближе. «Позволите преподнести вам подарки?» «Конечно, почему нет?» Она мне улыбнулась, и я почувствовал, что ноги практически оторвались у меня от пола. Еще чуть-чуть, и я взлечу. Натали была сегодня в отличном расположении духа. Я отдал ей шкатулку, вырезанную из кости одного из ценных животных, чей материал со временем не желтел, а только шлифовался и становился подобный лакированному дереву. В ней лежал браслет, максимум, что я мог себе позволить по деньгам. «Спасибо, виконт, все довольно милое». «Как ваши дела, баронесса? Не скучно одной? Может быть, что-то требуется от меня?» «Все в порядке, виконт. Друзья скрашивают мне время, хотя, конечно, я бы хотела жить ближе ко двору». Ее взгляд слегка прошелся по мне. «Намекнула, что я не богат?» – удивился я. «Так сама знала об этом». «Может быть, прогуляемся? Или совершим недолгую конную поездку?» Я решил не обострять на ее словах внимание. «Сожалею, виконт!» Натали пожала плечами, и ткань сползла с ее плеч, обнажив кожу. Стало видно декольте и так манившие меня всегда белые полукружья груди. Заметив жадный взгляд, она снова накинула на плечи тонкую ткань. Один из моих прошлых подарков. «Вскоре должен появиться ваш старший брат?» Она сделала паузу. «Граф Ричард Дювалей. Я обещала вчера ему». Острые коготки ревности медленно провели по сердцу, вскрывая затянутые раны. Укусив себя изнутри за щеку, я пришел в себя от боли. «Хорошо?» Стараясь, чтобы голос не дрогнул, ответил я. «Может быть, тогда завтра?» «Я подумаю». Милостиво согласилась она. «У меня к тебе будет просьба». «Да?» Сразу возликовал я, словно только что меня не отшили. «Викон де Перье обратился ко мне с просьбой отдать ему нашу часть луга, что поделен сейчас пополам между нами. Не откажи в милости, оформи все как полагается». «Я подумаю», — не сдержавшись, ответил я. Натали удивленно посмотрела на меня, в глазах моментально появился холод. «Удачного дня, виконт!» — отрезала она, прерывая разговор. Кляня себя за несдержанность, я, огорченный, вышел из ее комнаты. «Какого черта я должен кому-то отдавать свое?» — шел я к управляющему, чтобы прояснить вопрос. «Может, конечно, он и не нужен, и я зря тут киплю?» Он нашелся неподалеку, что-то показывающий садовнику. «Сарени?» — подозвал я и, дождавшись, изложил свой вопрос. Уже по одному его кислому выражению я понял, что не зря подошел сначала к нему. «Лук, конечно, нам не сильно нужен, если бы не озеро, к которому он примыкает», — подбирая выражение, начал рассказ он. «Виконтесса уже пару лет как пообещала уладить этот вопрос. С тех пор нас не пускают ни рыбу там половить, ни воды набрать. Приходится делать большой круг, чтобы напоить скот на выпасе». Я сжал губы. Денег и так было немного, а я, чтобы не стеснять Натали в средствах, вообще не брал ни копейки из дохода, что приносило поместье. «Я разберусь с виконтом», — пообещал я управляющему и спросил. «Когда гонят скот мимо луга?» «Ближе к 4 часам после полудня», — с довольной улыбкой ответил он. «Пошли к пастухам кого-нибудь», — распорядился я. «Пусть ждут меня там, я буду». Чтобы быть правым в данном споре, одной шпаги мне было недостаточно, поэтому я пошел к себе и нашел документ, удостоверяющий нотариально о границах принадлежащих мне владений. Как раз часть луга и озера принадлежала мне по праву. До 4 часов время было еще много, поэтому я решил вздремнуть с дороги, попросив служанку разбудить меня. Провожать меня послали чумазого подростка, который, дико смущаясь и постоянно шмыгая носом, пытался тем не менее выглядеть солидно и взросло. Было смешно смотреть на его попытки, так что я развлекся, пока ехал. 4 пастухов ждали меня, успокаивая ревущую скотину, чующую близкую воду. Когда я подъехал к ним ближе, они сразу же скинули шапки и неуклюже поклонились. «Это лишнее», — успокоил я их жестом. «Сейчас ведите стадо старыми тропами, я поеду рядом». Ни тени сомнения не возникло у них. Господину виднее, поэтому они защелкали бичами, направляя скот и остальную живность к лугу и озеру. Едва заметив это, на другой стороне тут же оживились крестьяне и замахали руками, призывая их уходить. Не обращая на это внимания, они погнали скот дальше. Через 20 минут показались кавалерия, деревенский староста, крича громче стада, слетел с лошади и подлетел с кулаками к пастухам. «Эй, ты!» — окликнул я его. Он повернулся ко мне и хотел что-то сказать, как моя одежда и оружие тут же сделали из него паиньку. «Господина зови!» — просто сказал я. Тот, кивнув головой, сразу же помчался обратно. «Обожаю деревню!» — подумал я. «Все просто и понятно». Ждать виконта пришлось долго. Напоив стадо и расположив его на нашей половине луга, пастухи сами принялись с удовольствием купаться, тихо обсуждая лицо старосты, когда он увидел меня. Мне тоже пришлось спешиться и сесть ближе к прохладе, что дарило озеро. Кавалькаду я увидел издали. Виконт, видимо, посчитал, что на него напала шайка бандитов, распрямчался сразу с 10 родственниками. Поскольку никто из них не спешил спешиваться, при приближении ко мне я сел на лошадь. Виконт, слегка обрюзгшее от пьянства лицо еще довольного молодого владельца, выражало недовольство. «Виконт?» Слегка коснулся я пальцами краев широкополой шляпы, так же, как и он, не утруждая себя поклонами. Кинув всего один взгляд на мой модный столичный костюм, его настроение еще больше испортилось. «Виконт, может быть, не в курсе?» Он сделал паузу. «Из-за своей столичной жизни, но виконтесса пообещала мне эту часть луга и озера». «В вашем поместье хозяин ваша жена?» Удивленно округлил глаза я, отвечая на укол. Он поморщился, а его родичи схватились за эфес и шпаг. «Виконт!» Он примирительно поднял руки. «Вы далеко, да и некогда вам управлять поместьем. Давайте решим это дело миром. Хотите, я куплю у вас все. Я не пожалею денег». «К моему большому сожалению...» Я говорил это с таким лицом, что ни у кого не возникло сомнений в том, что я ни капельки ни о чем не сожалею. «Мое поместье не продается. Ни целиком, ни по частям». «Хорошо». Как-то быстро сдался виконт, несмотря на хмурые лица родственников. «Пусть все останется как есть. Если бы не его последние слова, я, может быть, и поверил ему, радостно укатив через пару недель обратно в столицу, но это как есть резануло мне ухо». «Если вы дадите слово, честное слово дворянина», — продолжил я, «что мой скот будет беспрепятственно пастись тут и дальше, а вы в мое отсутствие не передумаете снова». потому как изменилось его лицо, став гневным, с глазами на выкате, в которых были видны красные прожилки, мои мысли оказались верны. «Как вы смеете?» «Я предлагаю этот вопрос решить сейчас, прямо здесь», — я коснулся рукой Эфеса и показал на лук. «Единственно возможным для дворянина способом». «Хорошо». Виконт сразу успокоился и презрительно улыбнулся. «Жоль!» На его вызов из толпы конников выехал бедно одетый дворянин, но с таким спокойным взглядом и пофигизмом ко всему вокруг, что я напрягся. Этому, похоже, было все равно, что резать корейку за столом или человека на лугу. «Кинжал?» — спросил он меня, спешиваясь и снимая куртку камзола, оставаясь в несвежей рубашке, заляпанной чем-то коричневым. «Если хотите...» «Тогда извольте», — поклонился он, но делал это так автоматически, что просто отдавая честь этикету. «Похоже, сейчас кому-то надерут зад», — очнулась темная половинка, разбуженная моими чувствами. «С удовольствием на это посмотрю». Бой сразу не задался. Как я и думал, прихвостень Виконта оказался бритером. Недаром он попросил использовать кинжал в драке, мастерски его используя. В одном из выпадов я чуть не лишился клинка, только в последний момент убрав его из излома мечелома. Через 5 минут боя усталость стала потихоньку накапливаться в мышцах. Темп, навязанный мне противником, был столь велик, что я только диву давался, как еще никто из нас не ранен. Из моей мокрой руки вылетел кинжал, и Жуль галантно предложил мне его поднять. Оба, пользуясь паузой, делали судорожные вдохи, переводя дыхание. Я видел, что и для моего противника не прошли даром эти бешеные 5 минут. «Превосходный стиль!» Перед повторным началом боя похвалил меня он. «Только я не понимаю, зачем вы себя утяжелили, ведь явно видно, что это не ваш изначальный стиль. Зря вы накачали мышцы в ненужных для фехтования местах». Я сцепил зубы. Проклятый бритер был слишком силен. Поражение, а вместе с ним и потеря земли замаячила передо мной. «Первый раз сталкиваюсь с таким сильным противником», — вернул я ему комплимент. «Сожалею, но вынужден буду заколоть вас». Он пожал плечами, снова начиная свою бешеную атаку. «Простите!» Окончание его слов совпало с тем, что вместе со вспышкой боли его клинок распорол мне бок. Я едва успел чуть повернуть тело, но все равно кожа и мышцы были рассечены. Кровь сразу же закапала на землю, а я чуть наклонился на раненую сторону, чтобы края раны доставляли мне меньшую боль. Окружавшие меня дворяне радостно зашумели и не подумали остановить бой, ведь условия не были обговорены сначала. Поэтому, похоже, мы теперь дрались до смерти. Второй раз я натыкался на свою ошибку и не делал из нее выводы. «Если ты не передашь мне управление, следующей атакой он тебя прикончит», — констатировала половинка текущее состояние дел. «Очень рекомендую прислушаться, а то твою Натали будет сношать наш любимый брат еще долго, беря ее снова и снова». Ее слова ударили мне в голову сильнее боли в боку. Едва я представил эту картину, как ревность захватила меня, и я опустил шпагу. Мой противник недоуменно посмотрел на меня, думая, что я сдаюсь. Улыбнувшись, он пошел ко мне, поднимая клинок, чтобы прямым ударом проткнуть мне сердце. «Хорошо». Я ушел в сторону. Из стоячего положения мое тело резко прыгнуло навстречу клинку противника, отводя его одним сильным движением и, сделав обманку, направило удар в живот, от которого противник легко отбился второй рукой. Вот только один я видел, как кинжал ударил в мое лезвие, а потом прошел его насквозь. Никто, кроме меня и его, не видел этого, и его глаза выражали удивление и недоумение, когда мой клинок внезапно переместился выше, пронзив туда, куда он сам хотел меня ударить. «Как?» — едва прошептал он и упал на землю. Моя половина успела вытащить клинок и теперь, хищно оскалившись, спросила. «Еще есть желающие? А то вы меня этой царапиной только раззадорили». Я не видел свое лицо, когда мной владела другая часть меня, но зрелище явно было неприятное. Поскольку молча люди Виконта подняли тело и, положив его поперек седла одного из всадников, поехали обратно. Виконт кинул на меня злобный взгляд, но промолчал. Сейчас было время либо скрестить клинки, либо уйти пораженным. Время разговоров кончилось. Едва контроль вернулся ко мне, вернулась и боль от раны, а также слабость, что подкосила меня. Пастухи, что, открыв рот, смотрели за боем господ, тут же подбежали ко мне. На их радостных лицах я видел такое восхищение и азарт, что понял, нужно пока забыть о ране. «Теперь водите сюда скот без опаски. Если будут нападки людей барона, обращайтесь к управляющему, он известит меня». Выпрямившись, стараясь не показать, что мне больно, спокойно сказал я. «Господин, хозяин!» Они галдели, пока их не окрикнул старший из них. Он подошел ко мне, разрывая свою рубаху на лоскутки. «Тихо вы! Не видите, хозяин ранен! Я перевяжу вас, господин!» Благодарно ему кивнув, я подставился под его руки. Аккуратно, а главное, так удобно наложив на меня повязку, что боль наполовину утихла, он поклонился мне. «Может быть, вызвать повозку?» — спросил он. «Доеду так», — переоценивая себя, сначала сказал я, и только когда садился на лошадь, понял, что сглупил. Отступать было поздно. Я слегка лег на шею лошади, направив ее в сторону дома. Стараясь не шевелиться, я едва доехал до ворот, увидев, что со мной что-то не так, ко мне бросились слуги и управляющий. С их помощью я с трудом спустился на землю. «Врача пригласи, я ранен!» — попросил я управляющего в ответ на его ищущий по моему телу взгляд. Повязка была скрыта камзолом. «Что, неужели наш монашек поранился о ветку?» Язвительный голос, который я мог признать из тысячи, раздался позади меня. Я резко повернулся в направлении голоса, словно меня окатили кипятком. Стоя на крыльце, Ричард держал под руку мою жену, причем Натали переплела свою руку с его. «Натали, нужно бережнее относиться к мужу!» Улыбаясь, он обратился к моей жене язвительным тоном. «А то его любая птичка зашибить может. Я вот знаю одну пикантную историю из его детства. Может быть, рассказать тебе?» Натали сразу же заинтересовалась. Я потом не помнил того, что произошло. Все, что я ощутил, когда сознание вернулось ко мне, это что я сижу над телом поверженного брата и мешу его лицо кулаками. Не обращая внимания на крики и визг, а также женские руки, которые силой пытались меня от него оттянуть. Стараясь не встречаться с ней взглядом, я прекратил избиение и пошел к себе. «Чудовище! Будь ты проклят! Я ненавижу тебя!» Слова оскорбления обожгли мне спину, заставив вздрогнуть. Уже в дверях я позволил себе обернуться. Жена гоняла слуг, чтобы бережно уложить графа, и хлопотала возле него почище на сетке, что оберегает свое гнездо. То, что между ними что-то есть, было понятно и без слов. Мне никогда не доставалось и сотой доли этой заботы и участия. Сердце стало замедляться, успокаиваясь от произошедшего, зная, кто виновен в том, что я себя перестал контролировать, я сказал: «Еще раз так сделаешь, и больше никогда тебя не выпущу. Это понятно?» В ответ раздалось ворчание, но ни слова не было произнесено в ответ. «Так-то лучше». Я с трудом дошел до комнаты и в одиночку стал раздеваться. Сердце резануло болью еще раз, жена согнала всех слуг на переноску графа, а мне, раненому серьезнее, приходилось самому раздеваться и укладываться в постель. Сарени, только мой верный Сарени, сразу же пришел и доложил, что доктор скоро будет, а пока он сам может перевязать мою рану. Благодарный ему, я отказался, сказав, что старший пастух уже сделал это. Я попросил передать ему от меня серебряную монету в благодарность. Несмотря на возгласы возмущения Натали, доктора первого привезли ко мне. Управляющий, несмотря на ее недовольство, сказал, что моя рана значительнее, серьезнее побитого графа, и только ответ доктора, что так и есть, когда он снял повязку, заставили ее, поджав губы, стоять в дверях, ожидая, когда со мной закончат. Лежа и вздрагивая от каждого укола иголкой, чем штопал меня доктор, я видел ее лицо, когда она думала, что на нее никто не смотрит. Всю гамму чувств я увидел по отношению к себе, лучшее из которого было равнодушие. Тесня недовольную темную половину, в сердце стало закрадываться отчаяние и пустота. Что я вздумал, кого я могу покорить? Она ненавидит меня. Даже сейчас, когда я ранен, она больше беспокоится за него. Холодный кристаллик льда, словно из детской сказки про снежную королеву, уколол меня в сердце. Слезы моментально высохли, и повернулся я уже к закончившему со мной доктору и Сарене с абсолютно спокойным лицом. Следующим утром примчался отец и брат, едва узнав поутру о произошедшем. Если бы я не был ранен, то на меня тут же набросился бы Генри, а так он лишь грязно ругал меня и обещал, как только я пойду на поправку, заделаться со мной. Если бы не Натали, вставшая между нами, когда я, озверев, поднялся с кровати и приказал ему убираться из моего дома, то дуэль точно бы состоялась. Посмотрев на меня уничижительным взглядом, как будто это я был в чужом доме и орал на хозяина, она вместе с Генри удалилась. Вот так, бесславно и погиб мой тщательно лелеемый полгода план завоевать доверие жены. Все было испорчено настолько, насколько вообще было можно испортить. Избив ее любовника, я лишился малейших шансов на взаимность. Они не дождались моего отъезда. Под вполне благовидным предлогом того, что он ранен, граф остался в моем доме. Натали и слушать меня не желала, чтобы его перевезли в замок отца. Она даже уговорила его, чтобы Ричард остался в доме, где его избили, чтобы так загладить вину. Все решив без меня, она пропадала в его комнате все время, заставляя меня безумно ревновать и мучиться не только от воспалившейся раны, но и бездушия жены. Ко мне она приходила несколько раз, порадовав меня справиться о самочувствии, но когда узнала, откуда у меня появилась рана, да еще как я решил ее просьбу с виконтом, она забыла обо мне напрочь. Так что оставшееся время я проводил один. Ревность мучила меня все сильнее, а чувство безнадежности все ширилось, вызывая во мне внезапные припадки то ярости, то любви к ней. Я не знал, что мне делать. Последним гвоздем в гроб наших отношений было то, что произошло перед последним днем, когда граф должен был отбыть к себе в замок. Ночью я почувствовал, как меня будет, и, вскинувшись, едва не зарезал своего управляющего. Приложив палец к губам, он предложил руку, повел меня в крыло жены, но, не доводя до ее комнаты, свернул в другую, сообщавшуюся с ней, заколоченной дверью. Отодвинув хитро замаскированную дощечку, он извиняюще посмотрел на меня. В тусклом свете свечи мне было видно, что он сильно смущен. Один взгляд внутрь показал мне все. Оказалось, я ошибался, и Натали не изменяла мне раньше с братом, она делала это сейчас. Видимо, раньше у них не доходило дело до прямого занятия любовью, поскольку было видно, что она еще немного сопротивляется, но уступая, тем не менее, его жадным рукам, которые уже занялись ее грудью и время от времени настойчиво пытались задрать юбки. «Что ты сидишь?» — поинтересовались у меня. «Зайди, убей его, а ее хорошенько изнасилуй. Покажи ей, кто в доме хозяин. Поверь, все твои проблемы решатся всего двумя простыми действиями». «Ага, а потом всю жизнь быть братоубийцей и ненавидимым отцом и женой?» Вяло попытался я отстоять свою точку зрения. «Да и Натали после этого так возненавидит меня, что проще самому будет перерезать себе вены». «Вот же ты слабак!» Презрительно хмыкнула темная половинка. «Хм, я могу все сделать за тебя». «Я не оправдываю брата, но ты тоже хороша. Из-за твоего вмешательства она сейчас отдается ему», — пожалела, видимо, бедняжку. «Да, да, во всем вини меня», — раздался изнутри холодный смех. «Ха, моя воля, я бы эту сучку сейчас...» Я не дослушал, а, помотав головой, кинул последний взгляд в щелку. Смотреть дальше было нет смысла. Руки брата, пока я спорил сам с собой, проникли под юбки Натали и, задрав их, шарили у нее между ног, вызывая судороги, страсти и тихие стоны. Встав, Я пошел к себе, так и не найдя выхода в этой ситуации. Вмешайся я сейчас, даже просто еще раз избив брата, исход был бы понятен. Она тут же бросится в его объятия, но теперь уже с новой страстью. Так что мне, как и виконту на лугу, оставалось либо последовать совету и убить его, либо, поджав хвост, уходить. Вспомнив о виконте, я вспомнил и один важный момент, который за всеми событиями выпустил из виду. «Это была иллюзия?» — спросил я у половинки. В ответ мне было презрительное молчание. «Я ведь видел, что у шпаги внезапно оказалось два лезвия, одно из которых и не увидел противник». Половинка лишь насмешливо фыркнула, игнорируя меня. «Как ты разобралась в этом быстрее меня?» — разозлился я. «Как? Лучше сейчас помоги мне, чем постоянно умничая и суясь не в свое дело. Уймись, слабак!» Вот и все, что мне ответили. Раздраженный и злой, я вернулся к себе. Всю ночь ко мне приходили картинки того, как за двумя стенами от меня Натали предается любовью с братом. Сердце сжималось от тоски и ревности, а подушка не раз предательски становилась мокрой.